Пятое. В сердце Арктики. Глава 37. Труден путь к славе. «Вперед! Двигайтесь, черт побери!» Резкий, как выстрел, щелчок кнута поднимал с места уставших собак. Их пасти были широко раскрыты. Чуть ли не до середины груди вывалились языки. Над спиной поднимались клубы пара. Путь был невероятно трудным. На невысоких грядах мелких обломков льда сани подскакивали, опасно кренились на бок, изгибались. Оба путешественника были вынуждены бежать на лыжах рядом и поддерживать сани. Гряды льда, следы столкновения ледяных полей разбегались вокруг до самого горизонта, словно пласты земли, отваленные лемехом гигантского плуга. Перед торосами собаки останавливались, и тогда над пустынной местностью, залитой солнцем, воцарялась мертвая тишина. Ни звука, ни малейшего движения, пока вновь не раздастся хриплый усталый голос. «Вперед! Будешь ты двигаться, ленивый пес! Вперед!» Острые грани толстых ледяных плит, в которых заблудившийся луч загорался всеми цветами радуги, уходили высоко в небо. Людям было очень трудно пробираться среди этих ледяных скал. А что уж говорить о том, чтобы протащить сани. Не раз в течение дня они снимали всю поклажу и на себе переносили по скользким, гладким, как стекло, глыбам. Наконец, после 10 часов непрерывного движения, раздалась долгожданная команда «Стой!». Это был сигнал, извещавший об отдыхе. Собаки, тут же свернувшись клубком, ложились на лед. Нансен и Йохансен нередко завидовали им. Они тоже были измучены, но перед отдыхом их ждала еще нелегкая работа. С трудом развязывая ремни и шнурки, Фритьоф снимал со своих саней чехол, доставал палатку. Если погода стояла тихая, он ставил ее один. Вносил твердые, словно доски, спальные мешки и раскладывал, чтобы они хотя бы немного оттаяли. Горелку походной кухни он зажигал не сразу. Сначала нужно было разыскать и притащить пресный лед. Не каждому удается быстро найти его в белой пустыне. В этом нужно хорошо разбираться, знать, как он выглядит. Затем немало времени отнимало раскалывание этого прозрачного обломка и заполнение обоих бочков походной кухни. В одном бачке он растапливал лед, чтобы получить воду, в другом варил суп. Из мешков он вынимал пемикан, сушеный картофель или свою любимую еду – рыбный порошок, смешанный с мукой и маслом. Из-за тонких стенок палатки доносились лай, вой и повизгивание собак, щелканье кнута и сорванный, хриплый, усталый голос Йохансена, который призывал на помощь все силы преисподней, занимаясь кормлением голодной собачьей упряжки. Накормить собак было очень трудно. В одно мгновение они проглатывали самые твердые сухари. Голодные, одичавшие животные вырывали их друг у друга. Единственным правом здесь было право сильного. Йоханссону приходилось немало трудиться, защищая слабых, чтобы их не загрызли, и осматривая у всех лапы. Он должен был ежедневно из 120 лап вытаскивать мелкие, иногда почти невидимые иголки и кусочки льда, которые набивались между когтями животных и причиняли им страдания. Собаки успокаивались и ласково терлись заиндевевшими мордами о руки, которые приносили им облегчение. Они переставали драться и выть, словно были благодарны за эту минуту, напоминавшую им спокойную и приятную жизнь на Фраме. Люди же давно о ней забыли или старались забыть. Трудно было представить, что всего лишь недели две назад тепло, пища и удобства приходились и на их долю. Сон это или действительность? Иногда им казалось, что они бредут среди льдов уже много недель и даже месяцев, и что этот поход никогда не окончится. На ночь собак привязывали. Они пользовались каждой минутой свободы, чтобы острыми, как бритва, клыками вцепиться в мешки с продовольствием. Они кидались друг на друга, сбивались в клубок, грызли с ужасным визгом и запутывали в узел ремни упряжи. Требовалось буквально нечеловеческое терпение, чтобы распутывать их в такой суровый мороз. Войдя в палатку, Йоханссон тщательно ее зашнуровывал, отгораживаясь от ветра, метели и белизны, и в чем был, вползал в спальный мешок. Походная кухня уже излучала приятное тепло. Вода постепенно начинала закипать. Приближалось время отдыха, а вернее новых мучений. Одежда понемногу оттаивала. Из ледяного панциря она превращалась в холодный влажный компресс, который не мог высохнуть за ночь и только охлаждал спальный мешок. Озябшие сонные люди долго щелкали зубами, ожидая, пока сварится суп. Нередко усталость одолевала. Иногда они просыпались, когда на дне котла бурлили уже остатки пищи. Приходилось все начинать заново. Часто они засыпали на полуслове. Нансену требовалось собрать всю силу воли, чтобы выползти из спального мешка и наполнить супом котелки. После этого он как можно быстрее возвращался на свое ложе. Оба ели лежа, согревая друг друга. Наибольшее наслаждение доставлял глоток горячей воды с добавленным в нее сухим молоком. Этот напиток не только согревал, его запах напоминал Нансену о далеких годах детства, о Стуре Фрён. Заботливые руки матери подносили губам кружку горячего молока. «Пей!» — слышался тихий ласковый голос. «Пей, сынок, и расти здоровым!» Теперь такое ароматное молоко, вероятно, пьет малыш Калиф. Помнит ли она отца, узнает ли его? Мысли беспощадно начинают топтаться на месте. Ветер рвет полотно палатки, мебель, то и дело швыряет горсти снега. Неужели на свете в самом деле существует такое место, как тихий, теплый и спокойный родной дом? А может быть, это только игра воображения? Весь мир — это белизна, мороз и опасность.